Коробочки отдаю бесплатно, в придачу. Он даже не поинтересовался моим коленом. Мол, делай теперь, что знаешь, а с меня довольно. Не хочет вести машину, не надо. Ему же будет хуже. Я дал человеку шанс, а остальное не мое дело. Если придется вступить в драку с зазывалой его попутчицей, справлюсь и один. На крайний случай у меня все предусмотрено. В укромных местах, на пересечениях подземных ходов и на лестницах устроены ловушки. Механические, на пружинах, электрические, газовые. В общем, самых разных видов и систем. Это надежная защита от незваных гостей. Будьте здоровы. Если где-нибудь в Ливане сбросят атомную бомбу, я с удовольствием воспользуюсь вашим укрытием. Это не укрытие, а корабль. Я повернул ключ зажигания и глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. Укрытие — штука временная. Корабль — совсем другое дело. Он предназначен для жизни, для нормальной повседневной жизни. Но когда корабль прибывает в порт, с него сходят. Транспорт — это средство передвижения. А разве не живут люди на воде? Нет уж, от такого черепашьего существования увольте. Сидеть в норе и видеть только морды друг друга невыносимо. В норе действительно невыносимо, но ведь речь идет о заброшенной подземной каменоломне в горе. Если нет желания, то можно и 3-4 дня не только морды, но даже и тени друг друга не увидеть. Продавец насекомых выплюнул на пол машины изжеванную сигарету. Для такой маленькой горки замыслы слишком грандиозные. Сколько примерно человек может там укрыться? Я изучил все существующие подземные привокзальные улицы. Ни одна из них не может сравниться по размерам с моим кораблем. В нем вполне смогли бы разместиться жители небольшого городка. Как осуществляется управление? Объединены ли жители в какую-то организацию? Вы что, отвечаете за рекламу? Видите ли, в настоящее время жителей-то всего я один. Быть такого не может. Существуют, я думаю, и другие люди, которые обладают сертификатами, но живут пока в других местах. Вы один, если не считать зазывало его подругу. Не может быть. Но так оно и есть. Я нажал на педаль сцепления. Боль в колене вполне терпимая. Подождите, в то, что вы говорите, не так просто поверить. Почему же вы один? Пальцы продавца насекомых крепко вцепились в дверцу, не давая ее закрыть. Ситуация полностью изменилась. Я снял ногу с педали и глубоко вздохнул. Ну что ж, посмотрим, что будет дальше. Те, кто прежде был связан с каменоломней, охотно вычеркнули ее из памяти. Гору терзали четверо предпринимателей, которые изрыли ее вдоль и поперек, но 8 лет назад, после ряда обвалов, все они отказались от права на добычу камня. Входы в подземные штольни завалили так, что их невозможно было отыскать. Теперь земельные участки на горе распроданы, там строят жилые дома, а о том, что осталось под землей, никто и не вспоминает. Но после приостановки работ каменоломню следовало зарегистрировать на чье-то имя. Юридически ее как бы вообще не существует, она вне поля зрения муниципалитета. Там ведь нет ни номеров домов, ни названий улиц. Но все равно это территория Японии. Вместо ответа я снова нажал на педаль сцепления. «Вы уж меня извините». Продавец насекомых просунул в окно огромную голову и сжал мою руку, лежавшую на руле. «Давайте я поведу машину. Для меня сейчас многое прояснилось. Ваше предложение становится привлекательным». «Поняли, наконец, что приближается катастрофа?» «Конечно. Мир полон катастроф, это всем известно. Но вы молодец. Здорово все придумали и будете теперь абсолютным, как бы это сказать, монархом, а может быть, неким подобием диктатора? В стране с призрачным населением, да и не люблю я диктатуры.